Глава 20. Пусевой блокнот. В 6:30, как было установлено, я вхожу в кафе «Науфара». Сначала даю глазам привыкнуть к цветным мозаикам, отливающим перламутром. Несколько сирийцев, устроившихся на маленьких деревянных стульчиках, неторопливо потягивают трубки своих кальянов. Запах яблочного табака давно впитался в стены небольшого помещения. Я ищу взглядом Ахмета, но он еще не пришел. Устраиваюсь за соседним свободным столиком и заказываю средний кофе с сахаром на арабском, как меня научили. Звуки Дамаска достигают моих ушей как бы сквозь войлок. Мальчишка, одной рукой управляющий мотоциклетом и другой поддерживающий на голове поднос с булочками, сигналит, чтобы расчистить себе дорогу в толпе. С другой стороны улицы радио играет арабскую техномузыку. Вдалеке отбойный молоток систематически колотит по жести. Официант приносит мне кофе на большом медном подносе. Как обычно, напиток сопровождается стаканом воды, который лучше не трогать. «Шукран!» «Афан!» — отвечает мне он. Примечание. «Шукран, спасибо». «Афран, не за что», арабский. В кафе входит Ахмед. Как только он замечает меня, его глаза загораются. Я познакомился с ним сегодня утром в отделе продления виз. Он помог мне разобраться в этажах сирийской администрации. Ахмед хотел получить визу для своего племянника. «Во всех странах одно и то же», — вздыхает он. «Как только чиновник устраивается за своим окошком, он воображает себя божьим сыном». Ахмед говорит на безупречном французском. «Зачем вы приехали в Сирию?» — спрашивает он, улыбаясь. «Для удовольствия быть в Сирии», — отвечаю я. «О, понимаю. А какая у вас профессия в Европе?» «Я писатель». «Тогда сделайте мне одолжение. Приходите сегодня вечером в 7:30 в кафе «Науфара». Это прямо за большим минаретом Амият. Вот увидите, вам понравится». Я предвкушаю, как буду разговаривать с ним о стране, о его жизни и расспрашивать его о местных обычаях. Ахмед садится рядом со мной и тоже заказывает себе кофе. С его седой шевелюрой я отдаю ему около 50. Он инженер по гидравлике. Я ему рассказываю, что нахожусь в Сирии вот уже 2 недели, а до этого разъезжал по Турции в течение месяца. «И вы путешествуете в одиночку?» — спрашивает он. «О, вы знаете, когда путешествуешь один, как раз невозможно обойтись без компании даже 10 минут. Постоянно кого-нибудь встречаешь». «Но скажите мне, ваша жена разве не с вами?» «Я еще не женат. У меня была подруга, но она ушла. Тогда я уехал путешествовать по Ближнему Востоку». «Очень хорошо, добро пожаловать». Ахмед не успевает задать мне других вопросов. Только что вошел усатый человек, одетый в великолепную рубашку с темной вышивкой. Все курильщики кальяна поворачиваются к нему. В левой руке он держит щит, а в правой сжимает эфес потрясающей серебряной сабли. Я еще не знаю, что за спектакль меня ожидает. И вдруг человек начинает декламировать. Что-то вроде длинной поэмы на арабском языке, которая, кажется, производит сильное впечатление на слушателей. Иногда он останавливается, вслушивается в тишину перед тем, как ответить на вопрос, заданный одним из посетителей, или внести уточнение, которое сразу же провоцирует взрыв всеобщего веселья в кафе. Но самое впечатляющее — это мощные удары с саблей, которые он обрушивает на свой щит. Удары, от которых сыплются искры и гудит в висках. Я представляю себе истории про влюбленного рыцаря в лунном свете, про кровопролитные схватки в каменистых пустынях Сирии, про гротескных героев, ковыляющих в оливковых рощах, и еще погони в узких улочках Дамаска, наполненных запахами кардамона и свежей мяты. Я различаю воров, проникающих в покои калифа эпохи Амиядов. Они крадутся по мраморному полу. В моем воображении разыгрывается 1001 история. И даже если все это не соответствует действительности, какая разница? Я помню, что ответил Блэс Сандрар, когда его заставили признаться, путешествовал ли он на самом деле на Транссибирском экспрессе, чтобы написать один из своих самых известных текстов. Какая разница, путешествовал ли я, если мне удалось увлечь вас в это путешествие? Через полчаса сказочник замолкает. Он скромно кланяется под аплодисменты публики. Тут же я достаю из рюкзака путевой блокнот в красивой синей обложке. Открывая его на странице, посвященной сегодняшнему дню, подзываю знаками сказочника. С блокнотом в руке я объясняю ему жестами, что прошу его проткнуть страницу своей саблей. Он хмурит брови, думая, что я насмехаюсь над ним. Ахмед говорит ему по-арабски что-то вроде «я его знаю, он не имеет плохих намерений». Тогда сказочник поднимает свою саблю и осторожно, без дрожи, вонзает ее лезвие в страницу моего блокнота. Затем вынимает саблю и глазами спрашивает, доволен ли я. «Шукран», — говорю я в восхищении. «Афан», — — отвечает он, рассмеявшись. Он отходит, чтобы побеседовать с завсегдатаями заведения на другом конце кафе. Ахмед заинтригован моим блокнотом. Я охотно объясняю ему принцип. Когда я уехал путешествовать, то начал записывать свои каждодневные впечатления, но очень быстро понял, что знаю себя как облупленного. Я знаю свои страхи, тревоги и навязчивые идеи, у меня нет желания волочить их за собой по дорогам. Тогда я сказал себе, а если мне ничего не записывать, а наклеивать кусочки происходящего со мной каждый день? Да ну, и что же вы наклеили? Этот вопрос мне задают десятки местных жителей вот уже 6 недель. 27 сентября 1988 года я прочитал 173-ю страницу книги «Жизнь. Инструкция к употреблению» французского писателя Жоржа Перека в том самом месте, где возвышалась знаменитая Пергамская библиотека. «Пергамская библиотека», — повторяет Ахмед, — «именно в этом городе был изобретен пергамент, конкурент папируса Александрийской библиотеки». «Точно», — восклицаю я, — «я вижу, что вы знакомы с историей региона». «И что же вы сделали со 173-й страницей из книги Перека?» «Вместо того, чтобы пересказывать свои ощущения при чтении одного из самых моих любимых романов на месте одной из самых знаменитых библиотек античности, я вырвал страницу и наклеил ее в путевой блокнот». «Хорошо, понятно. Ахмед хочет, чтобы я ему показал следующую страницу. Он замечает этикетку от минеральной воды «Султан». Что означает эта этикетка? Это первая игра слов, которую я понял по-турецки. «Су» означает «вода». Следовательно, я пил воду султана. А это сожженная страница. О чем идет речь? Это страница из маленького франко-турецкого словаря. Я провел ее над пламенем, извергающимся из скалистой местности на юге Турции. По легенде, известная химера, метательница пламени, происходит из этого региона. Я почти полностью сжег страницу, на которой напечатано слово «арес», что означает «пламя» по-турецки. Затем я показываю страницу, вымоченную в море в районе острова Кекова. Вместо того, чтобы описывать синеву Средиземного моря, вы окунули страницу в его волны, резюмирует Ахмед, улыбаясь. Довольно парадоксально для писателя. Почему вы избегаете слов? Я не доверяю им. Море существовало задолго до того, как люди изобрели слова. Я даю Ахмеду послушать, как шуршит песок с пляжа Патара, насыпанный между двумя склеенными страницами. Ахмед вертит в руках мой блокнот, он слушает шуршание песка, пересыпающегося между страницами, и улыбается. Тем временем клиенты кафе Науфара бросают в нашу сторону любопытные взгляды. Я обожаю этот блокнот, благодаря ему я познакомился с огромным количеством людей. Даже когда оказался в долине, где не было никого, кто мог бы сказать пару слов по-английски, а я знал около 20 слов по-арабски и примерно столько же по-турецки. Мне было достаточно показать местным жителям места, которые я посетил в их стране. Как правило, они хохотали над приклеенными предметами, а если ты вместе с кем-нибудь посмеялся, то можно считать, что вы стали друзьями. Я разворачиваю товарный чек на покупку небольшого ковра. Вы знаете, когда я написал на почтовой посылке, что это курдский ковер для отправки в Швейцарию, почтовый служащий побледнел. Он объяснил мне, что слово «курдский» запрещено, он его нервно перечеркнул. Оказывается, здесь следует говорить «горный турок». «Да, это ужасно, что происходит в Турции с Курдистаном», — подтверждает Ахмед. «Правительство отрицает существование курдов. Война с ними идет уже много лет. Теперь обстановка чуть спокойнее. Я был там». «Вы были в Курдистане? Я думал, что там еще идут бои». «Нет, боев уже нет. И курдский продавец, у которого я купил ковер, дал мне массу полезной информации». Затем я показываю Ахмеду сирийские следы моего путешествия. Страница, запятнанная соусом от кебаба и хумусом, купленными на базаре в Алеппе, визитная карточка обалденного булочника, тоже из Алеппо, дырка в странице, прожженная маленьким угольком из первого выкуренного в жизни кальяна на берегу бассейна в компании студента, встреченного в автобусе. Ахмед спрашивает меня, что означает след шины поперек страницы, помеченной 1 ноября. «Это колесо мотоциклета, на котором один парень подвозил меня 40 километров. Я хотел увидеть затерянные в оливковых рощах римские могилы в форме пирамид. В конце пути я попросил его проехаться по открытому блокноту». И вот уже все клиенты кафе оставили свои столики и столпились вокруг нас. Ахмед объясняет им принцип моего блокнота. «Следующая страница. Я разворачиваю рисунок, который мне подарил мальчишка с острова Арвард. В левом углу той же страницы я наклеил кусочек рыбацкой сети. Все трогают ячейки сети. Я добираюсь до страницы, датированной 6 ноября, с моим портретом, который сделала одна забавная американка, решившая отпраздновать свое 75-летие в особом месте и выбрала руины Пальмира посреди пустыни. Наконец мы доходим до сегодняшнего дня, 8 ноября, со страницей проколотой саблей. Рассказчик еще здесь, он выглядит очень довольным, но не знает, что сказать, и просто пожимает мне руку. Хозяин кафе протягивает мне свою визитку, приглашая зайти следующим вечером. Ахмед зовет меня на ужин. Мы пойдем в столовую рабочего клуба, это недалеко, и там прилично кормят. Я убираю свой блокнот, клей и ножницы, и мы уходим. Мы идем по огромной улице, по сторонам которой возвышаются здания XIX века. Улыбающийся портрет президента Хафиза Асада смотрит на нас отовсюду. Плакаты посреди перекрестков, цветные афиши, наклеенные на стены, ленты, перетянутые через бульвары, наклейки на лобовых стеклах автобусов. У меня впечатление, что я вернулся в Румынию времен Чаушеску. У Хафиза Асада, льва, есть что-то общее с этим подонком из Бухареста. Он обожает улыбаться на плакатах и в то же время пестует тайную полицию. По информации Amnesty International, в Сирии существует не меньше 8 тайных полиций. Мы приходим в ресторан, 20 столиков окружают небольшой фонтанчик, гирлянды желтых и красных лампочек освещают террасу. Ахмед рекомендует мне барашка со свежими гранатовыми зернышками и гарниром из овощей. Себе он заказывает хумус и говядину с рисом. «Что вы собираетесь посетить в Сирии?» – спрашивает он, пока официант расставляет блюда на клеенчатой скатерти. «Мне бы хотелось посетить Маалулу. Я где-то прочитал, что это последняя оставшаяся в мире деревня, где говорят на языке, на котором проповедовал Христос. Я мечтаю встретить человека, владеющего арамейским языком». «Больше не мечтайте, вы его встретили», — провозглашает Ахмед, широко разводя руками. «Как так? Я родился в Маалуле. Я не верю своим ушам, какая удача. Не сходя с места, достаю блокнот и начинаю свой первый урок арамейского языка». «Как сказать, я рад вас видеть?» «Анам абсуд лахин эмитчах». Я записываю дрожащей рукой без ума от радости. «Как сказать, хорошая история?» «Кеста халия». «Я научу вас кое-чему красивому». «Чмо малия роукубу». «Что это значит?» «Звездное небо». Сам Христос мог бы сказать подобную фразу. Я в совершенном восторге. Мы продолжаем беззаботно болтать, не замечая хода времени. Около полуночи, заплатив по счету, несмотря на мои возражения, Ахмед сопровождает меня в гостиницу. Я пожимаю ему руку, и мы даем друг другу слово встретиться следующим вечером в кафе Науфара. В номере, который делю с путешественником из Новой Зеландии, я долго рассматриваю в блокноте сегодняшние отметины, меч арабского сказочника и урок арамейского языка в один и тот же день. Этот блокнот, куда я ничего не пишу, самый прекрасный из всех книг, которые я когда-либо создал.